лезет в наши легкие. Столько смеяться будем без напряга, без остановки. Сколько можно пялиться в телевизор, пустой ящик выключай. Это тупо выпечай, не скучай. Плохое настроение замучил рвение к цели впереди. Забивай, вот так, щелчок зажигалки, все позади. И все в порядке, бабки, лай собак, тишина. Шепот ветра, здесь в комнате темно, совсем мало света. Монотонность красок, никакой маза. Уже надоело, лень, каждодневная зараза. Продолжаем молчать, а нам лень говорить. Хватит тупить, пытаемся сами себе объяснить. Но она берет свое, лучшая подруга наша. Лень жует время, и мы тоже в этой каше. Еще, Сколько дыма влезет в наши легкие, как осколки в полке. Мои мозги умирают от тоски. Есть тут тот, а я есть тут. Техник на месте, со смешным. Вместе месим свою песню, залезем на лестницу. Нет, тебе не к лицу эти красные глазки. Своей сказкой показываю, что пора снимать маску. Москва, Монреаль, не реаль, указывает смысл выше сказанного. Заказываю еще плану дозу. В анабиозе от смеха слезы льются, как будто блюдца колются и бьются. Смеются живые организмы. От анонизма спасает кумарный стиль жизни. Все мысли повисли, рифмы выстрелил быстро. Чисто по стилю контейнера зачистил всех нечистых. Мозги сильно кистят, но я есть тут. Неважно, сколько дыма влезет в наши легкие. Главное, смеяться будем без напряга и без остановки. 2002.